Глава 36. Я моргнул и широко раскрыл глаза, не сразу сообразив, где нахожусь. Какой-то огромный сумрачный зал. Ах да, собор Святого Петра, пасом. Надо мной склонились обеспокоенные лица монсеньора Эдуарда и отца Поля Дюре, едва различимые в слабом свете свечей. Сколько я проспал? Мне показалось, что я всего на несколько секунд окунулся в мерцающую полудрему, преддверие мирного глубокого сна. 10 минут, — сказал монсеньор. «Вы можете нам рассказать, что видели?» Я не видел причин для отказа. Выслушав мой рассказ, монсеньор Эдуард осенил себя крестным знамением. «Боже мой, так посол техноцентра уговаривает Гладстон послать людей в эти туннели?» Дюре коснулся моего плеча. «Я переговорю с истинным глазом мирового древа на роще богов и прибуду к вам на ТКЦ. Мы должны объяснить Гладстон всю чудовищность этого плана». Я кивнул. Мечты отправиться с Дюре на рощу богов или даже на Гиперион тут же улетучились. «Согласен. Медлить нельзя. Ваш портал... Можно мне воспользоваться папскими дверями, чтобы попасть на центр Таукита?» Монсеньор встал и выпрямился. Внезапно я понял, что он очень стар. Его тело ни разу не подвергалось паульсинизации. «Конечно, это портал с наивысшим приоритетом», — пояснил он и обернулся к Дюре. «Поль, ты знаешь, что я отправился бы с тобой. Но похороны его святейшества, выборы нового папы...» Монсеньор Эдуард с сожалением вздохнул. «Странно, но повседневная суета не оставляет нас даже накануне всеобщей катастрофы. Варвары будут на пасами меньше, чем через 10 стандартных дней». Высокий лоб Дюре в свете свечей отливает золотом. «Друг мой, дело церкви не суета повседневная, а нечто большее. Побеседовав с тамплиерами, я сразу же отправлюсь на ТКЦ, чтобы вместе с господином Северным убедить Гладстон не принимать предложение техноцентра. А затем, Эдуард, я вернусь, и мы вместе попытаемся проникнуть в смысл этой странной ереси». Я вышел вслед за ним в боковую дверь базилики, которая вела под высокую колоннаду. Миновал открытый дворик, дождь прекратился, и воздух приятно освежал лицо. Спустился по лестнице и попал через узкий туннель в папский покой. Швейцарские гвардейцы в передней вытянулись перед нами по стойке смирно. Это были здоровяки в латах и полосатых желто-синих рейтузах, правда, их церемониальные алебарды являлись одновременно новейшими лучеметами. Один из них выступил вперед и что-то шепнул монсеньору. «Господин Северн, на главный термин X только что прибыл человек, который спрашивает вас». «Меня?» Я вслушивался в голоса в соседних комнатах, мелодичное журчание молитв, повторяемых скороговоркой. Должно быть, шла подготовка к похоронам папы. «Да, некий господин Хент говорит, что дело не терпит отлагательств». «Еще минута, и мы встретились бы с ним в доме правительства», — удивился я. «Ну что ж, пусть войдет, если это не возбраняется». Монсеньор Эдуард кивнул и что-то тихо приказал швейцарцу, который, в свою очередь, пошептался с декоративным зубцом на своем старинном панцире. Так называемые «папские двери» — небольшой портал в замысловатой раме с золотыми серафимами и херувимами по бокам и 5 барельефами наверху. Они изображали грехопадение Адама и Евы и их изгнание из Эдема. Стояли в центре хорошо охраняемой комнаты в личных покоях папы. Созерцая свои озабоченные отражения в зеркалах, которые висели на всех 4 стенах, мы стали ждать. В сопровождении того же священника, что провожал меня к монсеньору, появился Ли Хент. «Северн!» — вскричал главный советник Гладстон. «Вы срочно нужны секретарю Сената!» Именно к ней я и собирался сейчас. Хочу предупредить, что если она позволит техноцентру создать и пустить в ход его адское оружие, случится непоправимое». Хент заморгал, что придало весьма комичное выражение его длинной физиономии. «Северн, вы что, всеведущий?» Я не мог не рассмеяться. Маленький ребенок, забравшийся без спроса в голую нишу, много видит, но мало что понимает. Тем не менее, у него есть передо мной преимущество. Он может переключить каналы и совсем выключить эту штуку, когда она ему надоест. Хент уже встречался с монсеньором Эдуардом на различных государственных мероприятиях. Я представил ему отца Дюре. «Дюре?» — пробормотал Хент, и у него буквально отвисла челюсть. Я впервые видел его растерянным. Право, это выглядело очень забавно. «Позже все объясню», — сказал я, пожимая священнику руку. «Удачи вам на роще богов, Дюре. Не задерживайтесь там надолго». «Всего час», — пообещал иезуит. «Перед разговором с госпожой Гладстон я должен отыскать одну единственную деталь нашей головоломки. Пожалуйста, расскажите ей как можно подробнее о том, что я видел в лабиринте. А я, когда прибуду, подтвержу ваши слова». «Возможно, дела не позволят ей принять меня до вашего прибытия», — сказал я. «Но как бы там ни было, постараюсь быть для вас хорошим Иоанном Крестителем». Дюре улыбнулся. «Только не потеряйте голову, друг мой». Он набрал код переноса на архаичной панели и, кивнув на прощание, исчез в портале. Я повернулся к монсеньору Эдуарду. «Уверен, что все утрясется, прежде чем бродяги доберутся до Пасома». Дряхлый святой отец поднял руку и благословил меня. «Идите с Богом, юноша. Чувствую, что всех нас ждут тяжелые времена, но ваше бремя будет самым тяжким». Я покачал головой. «Я всего лишь наблюдатель, монсеньор. Жду и вижу сны. Это не бремя». «Ждать и видеть сны будете потом», — резко вмешался Ли Хент. «Госпожа Гладстон требует, чтобы вы были у нее сию минуту, а я должен вернуться на совещание». Я посмотрел на него. «А как вы меня нашли?» — задал я глупый вопрос, ибо все порталы находились под контролем техноцентра, а техноцентр сотрудничал с администрацией гегемонии. «Пропуск, которым снабдила вас госпожа Гладстон, весьма облегчает наблюдение за вами», — в голосе Хента звучало нетерпение. «А сейчас мы обязаны вернуться туда, где вершатся судьбы гегемонии». Я кивнул на прощание монсеньору и его помощнику и поманил за собой Хента. Набрав трехзначный код ТК-центра, добавил к нему две цифры, обозначающие континент, еще три — код дома правительства и, наконец, последние две — пароль тамошнего служебного терминекса. Жужжание порталов плелся какой-то писк, матовая энергозавеса нетерпеливо дрогнула. Я первым шагнул в портал и посторонился, освобождая место для Хента. «Это явно не центральный терминекс дома правительства. Если зрение мне не изменяет, мы определенно попали не туда». Секундой позже мои органы чувств, проинспектировав все вокруг, яркость солнечных лучей, цвет неба, силу тяжести, расстояние до горизонта, запахи и вкус этого места, сообщают, что мы вообще не на центре Тау-Кита. Следовало бы тут же броситься обратно, но через узкие папские двери уже протискивается Хент. Нога, рука, плечо, грудь, голова, вторая нога. Поэтому я хватаю его за запястье, грубо вытаскиваю, бросая ему «Что-то не в порядке!» Пытаюсь ринуться назад, в портал, но слишком поздно. Прямоугольный проход уменьшается до круга величиной с кулак и исчезает. «Где мы, черт побери?» — возмущается Хент. Я задумчиво осматриваюсь по сторонам. «Хороший вопрос. Мы находимся в сельской местности, на вершине холма. Дорога вьется через виноградники, сбегает по пологому склону холма в лесистую долину и, пропадая из виду, вновь выныривает у другого холма, в миле двух отсюда. Жарко. Воздух наполнен жужжанием и стрекотом, но ничего крупнее птицы не бороздит эти бескрайние просторы. Справа от нас между утесами сверкает голубое пятно воды. Океан или море. Высоко в небе плывут перистые облака. Солнце только что миновало зенит. Ни одного строения поблизости, да и вообще чего бы то ни было. Только виноградники да каменистый проселок, на котором мы стоим. Но гораздо важнее другое. Беспрестанный гомон инфосферы больше не слышен. Это потрясает, как внезапное исчезновение звука, привычного с младенчества. Становится жутко, замирает сердце, мысли путаются. В общем, я не на шутку перепуган. Хент, пошатнувшись, хлопает себя по ушам, будто пропавший шум был настоящим звуком. Затем стучит по комлогу. «Проклятие!» — бормочет он. «Проклятие! Имплант что-то барахлит! Комлог отключился!» «Нет», — возражаю я. «По-моему, здесь просто нет инфосферы». Но не успев окончить фразу, я различаю тихое басовитое жужжание. Голос чего-то более крупного и труднодоступного, чем инфосфера. Мегасфера. Музыка сфер, думаю я, и улыбаюсь. «Что вас так рассмешил, Северн? Черт бы вас побрал! Вы это нарочно подстроили?» «Нет, код дома правительства я набрал верно». Полное отсутствие паники — тоже своего рода паника. «Так в чем же дело? Проклятые папские двери? Неужели они? Только что это, неисправность или розыгрыш?» «Ни то, ни другое. Двери работают исправно, Хент. Они привели нас туда, куда нужно техноцентру». «Техноцентру?» Остатки румянца сходят с длинного лица, когда помощник секретаря Сената вспоминает, кто контролирует порталы. Боже мой, Хент неверными шагами доходит до обочины и падает в высокую траву. Его замшевый деловой костюм и мягкие черные туфли не вяжутся с окружающей нас идиллией. «Где мы?» — спрашивает он снова. Я набираю в грудь воздуха. Он полон запахов. Свежевспаханная земля, свежескошенная трава, дорожная пыль, острый привкус моря. «Вероятнее всего, на земле». «На земле?» Мой спутник глядит в пространство невидящими глазами. «Но это не новая земля, и не Терра, и не Земля-2, не...» «Просто земля», — говорю я. «Старая земля». Или ее копия. «Копия?» Я сажусь рядом с ним, выдергиваю травинку, очищаю корень. Знакомый кисловатый вкус. Помните, как я рассказывал Гладстон об исповедях паломников? Историю Ламии Брон? Она и мой двойник-кибрид, первый воскрешенный Китс, посетили планету, которую сочли копией Старой Земли. В скоплении Геркулеса, если память мне не изменяет. Хент задирает голову, словно хочет проверить мою догадку по рисунку созвездий. Голубизна вверху постепенно бледнеет, перистые облака расползаются по небосводу. «Скопление Геркулеса», — ошеломленно шепчет он. Ламия так и не выяснила, зачем техноцентр создал копию и для чего использует ее сейчас, продолжаю я. Первый кибрид Китса либо не знал этого, либо не сказал. «Не сказал», — машинально повторяет Хент, качая головой. «Ладно, но как, черт возьми, мы выберемся отсюда? Я нужен Гладстон. Она не может сейчас одна. Десятки жизненно важных проблем нужно решить в ближайшие часы». Он вскакивает и выбегает на середину дороги, исполненный решимости и энергии. «Думаю, нам отсюда не выбраться», — замечаю я, пожевывая травинку. Хент оборачивается. Лицо такое, будто он сию минуту набросится на меня с кулаками. «Вы с ума сошли? Как это не выбраться? Для чего техноцентру шутить такие шутки?» Внезапно он замолкает, глядя на меня сверху вниз. «Понимаю. Они не хотят, чтобы вы говорили с нею. Вы что-то узнали, и техноцентр не хочет, чтобы вы поделились с Гладстон этими новостями». «Возможно». «Выпустите меня, а он пусть остается!» Вне себя выкрикивает Хент, обращаясь к небесам. Ответа нет. Из виноградника вылетает большая черная птица. По-моему, ворона. Как во сне, припоминаю название вымершего вида пернатых. Вскоре Хенту надоедает взывать к небесам, и он принимается расхаживать взад-вперед. «Послушайте, всякая дорога куда-нибудь ведет. Может, даже к Терминексу», — наконец произносит он. «Может быть», — соглашаюсь я и разламываю травинку, чтобы добраться до сладкой сердцевины. «В какую сторону пойдем?» Хент смотрит на дорогу, огибающую холмы, снова оборачивается ко мне. «Мы прошли через портал лицом вон туда», — указывает он рукой в ту сторону, где дорога ныряет в чащу. «И далеко идти?» — интересуюсь я. «Да не все ли равно?» — в сердцах бросает Хент. «Куда-нибудь, да придем!» Еле сдерживая улыбку, я встаю и отряхиваю брюки. Лоб и щеки припекает солнце. И это так непривычно и странно после тьмы собора. Воздух такой теплый, одежда уже намокла от пота. Хент торопливо сбегает с холма, его лицо преобразилось. Вместо привычной меланхоличной мины — решительный блеск в глазах и упрямо сжатые губы. Медленно, даже лениво переставляя ноги, пожевывая травинку и жмуря усталые глаза, следую за ним. Полковник Кассат с криком бросился на Шрайка. Сюрреалистический ландшафт вне времени, аскетическая пластмассовая декорация из фарса о долине гробниц, застывшая в вязком желе, именуемом здесь воздухом, казалось, всколыхнулся, отозвавшись на неистовый порыв Кассада. Секунду назад шрайки заполняли собой весь мир, как в зеркальном зале, всюду полчища шрайков, от края до края мертвой зоны окрест. Но после вскрика Кассада они слились в одно чудище, и оно сдвинулось с места. Четыре его руки вытянулись, готовые заключить полковника в объятия клинков и шипов. Кассад не знал, как покажет себя в бою подаренный монетой силовой скафандр, защитит ли он его от шрайка. Много лет назад, когда он и монета схватились с десантниками бродяг, скафандр проявил себя как нельзя лучше, но тогда время было на их стороне. Шрайк то размораживал, то замораживал реку минут, как скучающий зритель, который балуется с дистанционным переключателем голопроектора. Сейчас они все вне времени, и оно перестало быть их союзником. Пригнувшись, Кассад бросился в атаку, забыв обо всем на свете. И о монете, которая не сводит с него глаз, и о фантасмагорическом терновом дереве с его жуткими плодами, чья вершина уходит за облака. И даже о самом себе, воспринимая собственное тело как боевую машину, орудие мести. Шрайк не растворился в воздухе. Не стал проделывать свой коронный трюк с исчезновением в одном месте и мгновенным появлением в другом. А лишь слегка наклонился, широко расставив руки с пальцы лезвиями, на которых горели отблески небесной вакханалии. Его стальные зубы сверкнули в пародии на улыбку. Кассад зол как черт, но голову пока не потерял. Вместо того, чтобы ринуться в эти объятия смерти, он, в последний момент, сделал рывок в сторону и, падая на бок, изо всех сил пнул чудовище в ногу под розеткой шипов вокруг коленного сустава. Только бы сбить его с ног. С тем же успехом он мог бы попытаться пробить полкилометра бетона. Только амортизаторы скафандра спасают ногу Кассада от неминуемого перелома. Шрайк среагировал быстро, но не с такой уж невероятной скоростью. Его правые руки молниеносно обрушились вниз, и 10 пальцев лезвия смаху вонзились в камень. Во все стороны полетели искры. Стальные руки вновь со свистом рассекли воздух, но Кассад был уже вне их досягаемости. Покатившись кубарем по песку, он вскочил и, пригнувшись, выставил перед собой руки с растопыренными, жесткими, налитыми энергией пальцами. «Единоборство», — успел подумать Федман Кассад. «Самое благородное таинство, как утверждает Нью Бусидо». Шрайк вновь сделал ложный выпад правыми руками и одновременно резко выбросил вверх нижнюю левую. Еще немного, и он проломил бы грудную клетку и вырвал бы у полковника сердце. Кассат блокировал ложный выпад правым предплечьем, погасив инерцию удара полем скафандра, и тут же перехватил смертоносный кулак левой руки чудовища, чуть выше запястья, как раз над розеткой острых кривых шипов. Невероятно, но полковнику удалось ослабить удар. Острые скальпели пальцы лезвия лишь оцарапали скафандр, так и не дойдя до тела. Силясь удержать железную лапу, Кассат чуть не взлетел, но ложный выпад Шрайка вернул его на землю. По его телу под скафандром градом катился пот. Мускулы напряглись до предела, казалось, еще немного, и они лопнут. Почти 20 секунд полковник противостоял этой железной хватке, после чего Шрайк пустил в ход свою четвертую руку, рубанув по напряженной ноге Кассада. Кассад закричал от дикой боли. Ткань скафандра порвалась, и так же легко порвалась плоть. По меньшей мере одно пальце лезвия добралось до самой кости. Он ударил чудовище ногой, отпустил запястье и откатился в сторону. Шрайк снова замахнулся. На этот раз металлический кулак просвистел в нескольких миллиметрах от уха Кассада. Затем чудовище отскочило назад и начало обходить полковника справа. Кассад попытался встать на левое колено, упал навзничь, но затем все-таки поднялся. Боль ревела ураганом в его ушах, окрашивая все вокруг в багровый цвет, но раскачиваясь, как пьяный, из стороны в сторону, едва не теряя сознание, полковник почувствовал, скафандр над раной начал срастаться, выполняя одновременно роль жгута и повязки. Нога пока не слушалась, но кровотечение унялось, боль стала терпимой. Похоже, скафандр был оснащен мини-анестезаторами, вроде тех, что встроены в его собственный боевой панцирь ВКС. В ту же секунду Шрайк ринулся в атаку. Кассат с силой выбросил вперед здоровую ногу, целясь в гладкий островок на хромовом панцире под нагрудным гребнем. Это все равно, что походя пнуть корпус звездолета факельщика. Но Шрайк, господи, неужели такое возможно? Замедлил движение и, шатаясь, попятился. Кассат сделал шаг вперед и, сконцентрировав всю энергию в кулаке, обрушил его в ту же точку, туда, где должно прятаться сердце чудища. Раз, еще раз! От таких ударов даже армированная керамика разлетелась бы вдребезги. Не обращая внимания на боль в отбитых пальцах, Кассат резко повернулся и ребром ладони ударил Шрайка по морде, чуть выше зубов. Будь его противником человек, несчастный наверняка услышал бы хруст сломанного носа и почувствовал, как кости и хрящи вонзаются ему в мозг. Шрайк попытался схватить Кассада зубами за запястье, но, промахнувшись, занес все четыре руки над головой полковника. Задыхаясь, исходя потом и кровью под своим ртутным скафандром, Кассад совершил стремительный пируэт и, зайдя сзади, нанес убийственный удар по короткой шее чудовища. Шум от удара эхом прокатился по замороженной долине, как будто лесоруб-великан попытался с одного маху перерубить ствол железной секвойи. Шрайк кувыркнулся вперед и перекатился на спину, словно некое стальное ракообразное. «Упал? Мерзавец!» Кассад сделал шаг вперед, все еще пригибаясь и соблюдая осторожность, но, по-видимому, недостаточно. Шрайкова бронированная то ли ступня, то ли лапа, черт ее разберет, ударила Кассада сзади в лодыжку и наполовину разрубила ее, сбив его с ног. Полковник понял, что у него рассечено ахиллово сухожилие, и попытался откатиться в сторону, но Шрайк, спружинив, вскочил и бросился на противника, целясь в него всеми своими шипами, колючками и клинками. Морщась от боли, Кассат выгнулся, чтобы сбросить с себя чудовище, и тут же блокировал несколько ударов, спасая глаза, в то время как бесчисленные ножи кромсали его предплечье, грудь и живот. Шрайк наклонился к нему и открыл пасть, в которой сверкнули многочисленные ряды стальных зубов, точь-в-точь, как у миноги. Перед полковником вспыхнули громадные рубиново-красные фонари, глаза чудовища. Кассат уперся ладонью в челюсть Шрайка и попытался использовать ее как рычаг. Это оказалось труднее, чем поднять гору металлолома с рваными краями, не имея точки опоры. Пальцы лезвия Шрайка вновь впились в тело Кассада. Чудовище еще шире распахнуло пасть и запрокинуло голову, продемонстрировав шеренги зубов от уха до уха. Шрайк не дышал, но тепло, исходившее из его внутренности, отдавало серой и горелыми железными опилками. Еще секунда, и челюсти сомкнулись бы, сдирая кожу с лица Кассада. Но тут появилась монета. Судя по всему, она кричала во весь голос, хотя не было слышно ни звука. Ее пальцы в силовых перчатках впились в рубиновые глаза Шрайка, и, упершись сапогом в панцирь чудовища под спинным шипом, она принялась тянуть, тянуть изо всех сил. Две руки Шрайка тут же взлетели вверх, как клешни какого-то кошмарного краба. Пальцы лезвия вонзились в монету, и она упала, но Кассад, успев за какие-то доли секунды откатиться в сторону, вскочил на ноги и, преодолевая боль, потащил монету к ближайшим камням. На секунду их скафандры слились, и Кассад ощутил ее тело рядом со своим, почувствовал, как смешиваются их кровь и пот, услышал биение двух сердец. «Убей его!» — настойчиво прошептала монета, и даже этот ее беззвучный внутренний голос срывался от боли. «Я пытаюсь, пытаюсь!» Шрайк снова был на ногах, 3 метра хрома, клинков и адской чужой боли. Чья-то кровь, Кассада или монеты, стекала тонкими ручейками по его запястьям и панцирю. Бессмысленная, бесовская ухмылка стала еще гаже. Кассад отлепил свой скафандр от скафандра монеты и осторожно опустил ее наземь, прислонив к валуну. Это не ее сражение, во всяком случае, сейчас. И он встал между возлюбленной и Шрайком. Какой-то слабый, но все нарастающий шум, как от прибоя, набегающего на невидимый берег, достиг его слуха. Не выпуская из поля зрения Шрайка, медленно шагающего ему навстречу, Кассад поднял глаза вверх и догадался, что странные звуки издавало терновое дерево. Распятые люди, маленькие цветные точки на металлических шипах и ветвях, помимо бессознательных стонов боли, которые Кассад уже перестал замечать, как будто выкрикивали что-то чуть слышными голосами. Они подбадривали его, Кассада. Полковник теперь полностью сосредоточился на Шрайке, начавшем описывать вокруг него круги. Отрезанная пятка отдавалась во всем теле жесткой болью. На правую ногу вообще нельзя было опереться, и приходилось скакать на месте, держась за валун. Отдаленные крики оборвались, словно все кричавшие разом задохнулись. Шрайк прекратил существование там и возник здесь, рядом с Кассадом, над Кассадом. Его руки окружили Кассада для последнего объятия. Шипы и ножи уже коснулись его. В глазах Шрайка вспыхнул огонь, и стальная пасть распахнулась. И Кассад, воплощенная ярость и презрение, с криком нанес ему удар. Отец Дюре шагнул в папские двери и без всяких приключений попал на рощу богов. После пропахшей ладаном темноты папских покоев он вдруг очутился на солнцепёке под небом золотисто-лимонного цвета среди зеленой листвы. У портала его уже поджидали тамплиеры. Перед Дюре была 10-метровой ширины платформа из плотинника, а за ней ничего, или, вернее, все. Кроны рощи богов на все 4 стороны света, до самого горизонта. Лиственная сень колыхалась и дышала подобно живому океану. Дюре понял, что находится где-то в верхних ветвях мирового древа, величайшего и наиболее почитаемого дерева рощи богов. Встретившие его тамплиеры занимали важные посты в сложной иерархии братства Мюира, но сейчас выполняли функции простых проводников. Окружив старого священника, они подвели его к увитому лианами лифту, который понесся ввысь, мимо верхних уровней и террас, где посчастливилось побывать лишь избраннейшим из мирян. Покинув лифт, они двинулись по винтовой лестнице с перилами из отборного мюира, поднимающийся к небу вокруг ствола древа. У подножья он был необъятно широк, достигая 200 метров в диаметре, а на самом верху сужался до 8-метрового пятачка. Площадка из плотинника, на которую ступил Дюре, была украшена затейливой резьбой. На перилах переплетались виноградные лозы, со столбиков и балюстрат таращились гномы, эльфы, лесные и полевые духи, русалки и дриады. Столы и стулья составляли одно целое с деревом, из которого была вытесана круглая площадка. Отца Дюре ожидали двое. Первый — тот, кого и рассчитывал увидеть Дюре, истинный глаз мирового древа, первосвященник Мюэра, глашатый братства тамплиеров Сек Хардин. Присутствие второго явилось для Дюре сюрпризом. Он увидел сутану цвета артериальной крови, отороченную черным горностаем, под которой бугрилось массивное тело лузианина. Лицо, состоящее из желваков и жира, надвое разделял крючковатый нос, маленькие глазки терялись где-то над щеками-пузырями, пухлые руки властно сцеплены, на каждом пальце по перстню с черным или красным камнем. Дюре удостоился лицезреть самого епископа церкви последнего искупления, первосвященника культа Шрайка. Тамплиер выпрямился во весь свой 2-метровый рост и протянул Дюре руку. «Отец Дюре, это большая честь видеть вас у себя». Дюре обменялся с ним рукопожатием, мимоходом отметив удивительное сходство руки тамплиера с древесным корнем. От длинных, сужающихся к кончикам желтовато-коричневых пальцев исходили и тепло, и прохлада, как от древесной коры. Истинный глаз мирового древа был облачен в сутану с капюшоном, подобную одеянию хетамастина. Буро-зеленая, ничем не примечательная мешковина резко контрастировала с великолепным нарядом епископа. «Благодарю, что согласились принять меня, господин Хардин», — учтиво склонил голову Дюре. «Истинный глаз — духовный наставник миллионов последователей Мюэра. Но Дюре известно, что тамплиеры не терпят титулов и подобострастия». Затем он обернулся к епископу. «Ваше превосходительство, я и мечтать не смел о чести встретиться с вами». Епископ культа Шрайка еле заметно кивнул. «Я здесь с визитом. Господин Хардин полагает, что мое присутствие на вашей с ним встрече может быть в некотором роде полезно. Рад с вами познакомиться, отец Дюре. Мы много слышали о вас за последние несколько лет». Тамплиер жестом указал Дюре на место напротив себя и епископа. Дюре сел и положил на полированную столешницу руки, делая вид, что не в силах оторваться от восхитительного узора древесины. Половина спецслужб гегемонии сбилась с ног в поисках епископа культа Шрайка, и его присутствие здесь грозило непредвиденными осложнениями. «Не правда ли знаменательно, — начал епископ, — что в этот день здесь сошлись представители 3 глубочайших верований человечества?» «Да, — без промедления отозвался отец Дюре, — глубочайших, но вряд ли правомочных представлять большинство людей. Из почти 150 миллиардов душ католическая церковь может претендовать на неполный миллион. Паства церкви последнего искупления насчитывает от 5 до 10 миллионов. А сколько сейчас тамплиеров, господин Хардин?» 23 миллиона, — тихо ответил тот. «Многие миряне поддерживают наши экологические начинания и рады вступить в наши ряды. Но братство не допускает в свое лоно посторонних». Епископ потер один из своих подбородков. Кожа у него была очень бледная, и он постоянно щурился, словно с непривычки к дневному свету. «Дзен-гностики заявляют, что у них 40 миллиардов приверженцев», — внезапно громыхнул он. «Но что это за религия такая? Без храмов, без священников, без святых книг, без всякого понятия о грехе». Дюре улыбнулся. «По-видимому, именно это верование наиболее созвучно современности. И не только современности. Ему уже много веков». «Тьфу!» Епископ хлопнул ладонью по столу, и Дюре поморщился, услышав стук металлических перстней по мюверу. «Откуда вы меня знаете?» — спросил он. Тамплиер вместо ответа приподнял голову, и Дюре увидел мельтешение солнечных бликов на его носу, щеках и длинном подбородке, исчезающем в тени капюшона. «Мы вас выбирали», — буркнул епископ, — «и вас, и других паломников». «Вы, то есть церковь Шрайка?» — спросил Дюре. Епископ нахмурился и молча кивнул. «Зачем вам мятежи?» — продолжал Дюре. «Зачем проливать кровь, когда гегемонии угрожает опасность?» Епископ вновь потер свой многоярусный подбородок. В лучах заката сверкнули красные и черные камни на перстнях. За его спиной шуршал миллионами листьев вечерний бриз, пахнущий дождем и цветами. «Затем, что наступили последние дни, сбывается то, что Аватара предрек нам много столетий назад. То, что вы именуете мятежами, есть начало предсмертных судорог цивилизации, заслужившей свою гибель. Дни искупления наступили, и повелитель боли скоро появится среди нас». «Повелитель боли?» — повторил Дюре. «То есть Шрайк?» Как бы желая смягчить резкость епископа, тамплиер умоляюще взмахнул рукой и заговорил. «Отец Дюре, мы ведаем о вашем чудесном возрождении». «Это не чудо», — возразил Дюре, «а всего-навсего каприз паразита, прозванного крестоформом». Длинные желтовато-коричневые пальцы снова описали дугу в воздухе. «Как бы вы ни относились к этому факту, святой отец, братство радуется, что вы опять с нами. Пожалуйста, задайте нам вопросы, о которых вы упомянули ранее». Дюре погладил ладонями деревянный стул и покосился на сидящую напротив красно-черную глыбу — епископа. «Ваша организация некоторое время работали совместно, не так ли?» — сказал Дюре. «Братство тамплиеров и церковь Шрайка». «Церковь последнего искупления!» — низким басом рявкнул епископ. Дюре кивнул. «Пусть так. Но почему? Что вас объединяет?» Истинный глаз мирового древа наклонился вперед, и лицо его снова нырнуло в тьму капюшона. «Поймите, святой отец, в пророчествах церкви последнего искупления много общего с миссией, порученной нам Мюэром. Только в них содержится правда о каре, ниспосланной человечеству за уничтожение его собственного мира». «Старую землю сгубило вовсе не человечество», — возразил Дюре. «Всему виной, и это общеизвестный и бесспорный факт, ошибка компьютера при работе киевской группы с миниатюрной черной дырой». Тамплиер покачал головой. «Всему виной людская самонадеянность», — сказал он негромко. «Самонадеянность, заставившая истребить все виды, у которых со временем мог развиться разум. Алуиты сенешай, цепелины вихря, болотные кентавры сада и крупные приматы старой земли». «Да», — согласился Дюре, — «все так. Но разве этого достаточно для вынесения всему роду человеческому смертного приговора?» «Приговор был вынесен силой куда более великой, чем мы с вами», — громоподобно возгласил епископ. «Пророчества ясны и исчерпывающие. Близится день последнего искупления. Все, кто унаследовал грехи Адама и Каина, ответят за уничтожение и своего мира, и многих других. Повелитель боли освобожден от уз времени, дабы привести в исполнение последний из приговоров. Нет спасения от гнева его. Никому не избежать искупления. Так решила сила, намного превосходящая нас». «Это правда», — твердо произнес Сек Хардин. «Мы получали пророчество. Каждый следующий глас истины из поколения в поколение слышал их. Человечество обречено, на его гибель от рук провидения обернется новым золотым веком для девственной природы во всех уголках теперешней гегемонии». Закаленный логикой иезуитов, преданнейший из сторонников Тейяра де Шардена, отец Поль Дюре испытал, как ни странно, острое искушение прокомментировать реплику Хардина. «Но черт возьми, для чего этот золотой век, если некому будет любоваться им и вдыхать аромат девственных трав?» Но вместо этого спокойно заметил. «А вам не кажется, что все эти пророчества вовсе не божественное откровение, а козни неких мирских сил?» Тамплиер дернулся, как от пощечины. Епископ же, сжав свои лузианские кулаки гири, способный одним ударом раздробить череп Дюре, подался вперед и прорычал. «Ересь! Смерть всякому, кто усомнится в истинности откровений!» «Разве есть сила, способная на такое?» — с трудом выдавил из себя истинный глаз мирового древа. «Кто, помимо Абсолюта Мюира, может входить в наши умы и души?» Дюре указал на небо. «Господин Хардин, уже много веков все миры сети соединены между собой через инфосферу техноцентра, и у большинства людей есть комлоги и импланты для облегчения доступа к ней. Разве у вас их нет?» Тамплиер промолчал, но Дюре отметил легкое подергивание желтоватых пальцев, словно Хардин намеревался ощупать грудь и плечо, древнее обиталище микроимплантов. «Техноцентр создал сверхъестественный разум», — продолжил Дюре. «Он поглощает невероятное количество энергии, способен перемещаться во времени и в своих поступках руководствуется отнюдь не интересами людей. Более того, значительная группа элементов центра добивается истребления человечества. По-видимому, и большую ошибку подстроили участвовавшие в эксперименте эскины, а то, что представляется вам пророчеством, не более чем голос этого пресловутого бога из машины, нашептывающего нужные ему идеи через инфосферу. И Шрайк не поведет человечество на суд, а просто перебьет всех мужчин, женщин и детей для реализации каких-то замыслов этой машины». Пухлое лицо епископа побагровело. Грохнув кулаками по столу, он с усилием поднялся. Но тамплиер, накрыв его руку своей, удержал его и каким-то образом заставил снова сесть. «Кто навел вас на эту мысль?» — тихо спросил Сек Хардин. «Паломники, имеющие доступ к техноцентру. И другие лица». Епископ погрозил Дюре кулаком. «Но Аватара самолично прикасался к вам, и не единожды, а дважды. Он даровал вам гарантию бессмертия, и вам как никому дано постичь, что представляет собой его награда для избранных, тех, кто готовит искупление еще до наступления последних дней». «Шрайк даровал мне боль», — просто ответил Дюре. «Боль и страдания, превосходящие всякое воображение. Я дважды встречался с этим существом и готов поклясться, что это не божество и не демон, а просто органическая машина из кошмарного будущего». «Тьфу!» Епископ сделал презрительный жест и, сложив руки на груди, уставился в пространство. Огорченный тамплиер немного помолчал, затем поднял голову и негромко спросил. «Вы хотели что-то узнать у меня?» Дюре перевел дух. «Да, хотел задать вам несколько вопросов, и, увы, известить о печальном событии. Истинный глаз древа, Хетмастин, умер». «Нам это известно», — ответил тамплиер. Дюре замолк. Каким образом эта информация попала на рощу богов? Впрочем, это не имело теперь никакого значения. «Я хотел узнать у вас, почему он отправился в паломничество. Что это была за миссия, до завершения которой ему не суждено было дожить? Мне все рассказали наши истории. Все, кроме Хетмастина. И теперь меня гложет мысль, что именно в его судьбе ключ ко многим тайнам». Епископ мельком посмотрел на Дюре и едко усмехнулся. «Мы не обязаны извещать тебя ни о чем, священник мертвой религии». Секхардин долго молчал, словно собираясь силами, и, наконец, заговорил. «Хетмастин добровольно вызвался донести слово Мюира до Гипериона. Пророчество, которое веками таилось в корнях нашего верования, гласит, что с наступлением тревожных времен один из нас будет призван, чтобы отправиться на корабле дереве на святой мир, сподобится лицезреть там гибель своего корабля, а затем возродит его в качестве вестника искупления и дела Мюира». «Следовательно, Хетмастин знал, что Игдрасиль будет уничтожен на орбите?» «Да, это было предсказано». «И он с помощью корабельного эрго должен был вывести в космос новый корабль дерева?» «Да», — ответил тамплиер едва слышно. «Древо искупления, которое должен был передать ему аватара». Дюре откинулся на спинку стула. «Понимаю. Древо искупления. Терновое дерево. Хетмастин испытал настоящий шок во время гибели Игдрасиля. Затем он был перенесен в долину гробниц времени и предстал перед терновым деревом Шрайка, но так и не сумел или не смог исполнить свою миссию. Терновое дерево — чудовищный сгусток смерти, страдания и боли. Хетмастин не представлял, что его ожидает. Или же это оказалось выше его сил. Во всяком случае, он бежал и умер. Собственно говоря, я так и предполагал, только не мог понять, какую во всем этом роль отвел ему Шрайк». «Да что вы там мелете?» — взорвался епископ. «Древо искупления описано в пророчествах. Оно будет сопутствовать аватаре в час последней жатвы. Вашему мастину следовало почитать за великую честь, что именно ему выпало счастье вести древо сквозь пространство и время». Дюре лишь покачал головой. «Мы ответили на ваш вопрос?» — спросил Секхардин. «Да». «В таком случае потрудитесь ответить на наш», — властно заявил епископ. «Что случилось с матерью?» «Какой матерью?» «С матерью нашего спасения, невесты искупления, с той, которую вы зовете Ламией Брон». Дюре вернулся в прошлое, пытаясь вспомнить записанные консулом на пленку исповеди паломников. Итак, Ламия ждала ребенка от первого кибрида Китса, и лузусские шрайкисты спасли ее от толпы и включили в состав паломничества. Кажется, она упомянула, что священники церкви Шрайка обращались с ней весьма почтительно. И что же из этого следует? Путаница какая-то. Да, похоже, он уже не тот прежний Дюре, сообразительный и проницательный. «Ламия лежала без сознания», — ответил он. «По-видимому, Шрайк забрал ее и подсоединил к какой-то штуке, вроде кабеля. Мозг не функционировал, но плод уцелел». «А личность, которую она несла?» — взволнованно перебил его епископ. Дюре вспомнил рассказ Северна о смерти этой личности в мегасфере. Но его собеседники и не подозревали о существовании второй личности Китса, Северне, который в этот момент, скорее всего, старается открыть Гладстон глаза на ужасное предложение техноцентра. Дюре покачал головой. «Все это слишком сложно». «Я ничего не знаю о личности, которую госпожа Брон несла в петле Шрюна», — медленно произнес он. «Кабель, то есть штука, которую подсоединил к ней Шрайк, похоже, включен в разъем наподобие кортикального шунта». Епископ кивнул, удовлетворенный ответом. «Пророчества сбываются одно за другим. Вы выполнили свою миссию посыльного, Дюре, а сейчас мне пора». Лузианец встал, кивнул на прощание истинному глазу мирового древа и, быстрым шагом пройдя по площадке, сбежал по лестнице к лифту. Несколько минут Дюре и тамплиер сидели в полном молчании, убаюкиваемые шорохом листьев и тихим колыханием площадки. Небо над ними окрасилось в шафрановый цвет. Рощу богов окутали сумерки. «Ваше утверждение о боге из машины, который много веков дурачил нас ложными пророчествами, страшная ересь», — произнес наконец тамплиер. «Вероятно, но в долгой истории моей церкви было немало случаев, когда страшные ереси оказывались суровыми истинами, Секхардин. Будь вы тамплиером, мне пришлось бы казнить вас», — донеслось из-под капюшона. Дюре лишь вздохнул. Возраст и усталость выветрили из его души саму способность бояться чего бы то ни было, включая смерть. Он встал и вежливо наклонил голову. «Секхардин, мне пора. Простите, если невольно обидел вас. Мы переживаем безумные времена, а безумие, как вы знаете, заразительно. Лучшие из людей обходятся без убеждений», — вспомнил он чьи-то строки. «Ну а худшие просто разрываются от страстной горячности». Отвернувшись от Хардина, Дюре двинулся к краю платформы и застыл на месте. Лестница исчезла. 30 метров по вертикали и 15 по горизонтали отделяли его от ближайшей площадки, где ждал лифт. Мировое древо уходило на километр или еще глубже в океан листвы. Другого выхода отсюда не было. Опершись о перила, Дюре подставил разом покрывшееся потом лицо вечернему ветру и только сейчас заметил, что на аквамариновом небе проступили первые звезды. «Что это значит?» Фигура в сутане почти слилась с темнотой. «Через 18 стандарта минут небесные врата будут захвачены бродягами. Наши пророчества гласят, что этот мир подлежит уничтожению. Несомненно, вместе с ним погибнут его порталы и мультипередатчики. То есть планета фактически прекратит свое существование. Ровно через стандарты час после этого небеса рощи богов озарят шлейфы военных кораблей-бродяг. Наши пророчества гласят, что члены братства, которые останутся, и все остальные, хотя случайно оказавшиеся здесь граждане гегемонии давно эвакуированы, все они погибнут». Дюре медленно вернулся к столу. «Я должен попасть на центр Тау-Кита», — с расстановкой произнес он. «Северн, один человек, ожидает встречи со мной. Еще мне необходимо переговорить с госпожой Гладстон». «Это невозможно», — ответил истинный глаз мирового древа Секхардин. «Мы будем ждать. Мы должны удостовериться, что пророчества верны». Иезуит в бессильном гневе сжал кулаки, борясь с желанием наброситься на тамплиера. Потом закрыл глаза и дважды повторил молитву Пресвятой Деве. Но это не помогло. «Пожалуйста», — выдохнул он, — Пророчества будут подтверждены или опровергнуты независимо от того, здесь я или нет. А когда это случится, будет слишком поздно. Факельщики ВКС взорвут сферу сингулярности, и нуль-канал исчезнет. Мы окажемся отрезанными от сети на много лет. Поймите, мое возвращение на центр Тау-Кита может спасти миллиарды жизней». Тамплиер сложил руки на груди, спрятав свои длинные пальцы в складках сутаны. «Мы будем ждать», — негромко сказал он. «Все, что предсказано, должно произойти. Через несколько минут повелитель боли обрушится на обитателей сети. Я не разделяю веры епископов в то, что взыскующие искупления будут помилованы. Отец Дюре, нам лучше остаться здесь, где конец будет скорым и безболезненным». Дюре принялся лихорадочно рыться в усталом мозгу в поисках какой-нибудь отповеди, отговорки, чего угодно. Тщетно. Он сел за стол и уставился на своего безмолвного, обезличенного капюшоном собеседника. Зажглись звезды, мириады холодных огней. Мир лес в последний раз прошумел листвой на ветру и затих, словно роща богов затаила дыхание в предчувствии неотвратимого. Поль Дюре закрыл глаза и начал молиться.